чего началось? Вчера мы ходили с председателем колхоза Звонаревым Петром Ермолаевичем, прозванным в селе Петей Долгим, в новую школу. Такая она большая, столько в ней всяких перегородок, заблудиться можно. Входим в одну комнату, на каждом столе лампочка под цветным колпаком, как гриб торчит. Полы серым материалом покрыты, под названием линолем. Идешь по нему, а каблуки шлеп, шлеп, как по воде, только брызг нету. А вдоль стен все книжные шкафы стоят. «Что ж это за комната такая?» — спрашиваю. «Это читальный зал», — отвечает Петя Долгий. «Эх, брат родной, топерика, думаю, и помирать здесь буду. Люблю я книжки читать. В одной книжке про одно написано, в другой про другое. И все-то они разные. Хорошая книжка всегда описана с секретом, как ларец потайной. Чтобы открыть секрет, голову на плечах иметь надо, а не вареную тыкву. Оглядываю я эти книжные шкафы и говорю Петру Ермолаевичу. Веришь или нет, но моя жена Маруська ни одной книжки не прочла». «А какое у нее образование?» — спрашивает он. «Да никакого, не бум-бум». «Как же она станет читать, если неграмотная? Она не может», — сказал Петя Долгий. А я отвечаю, «не то беда, что не может, а то, что не вникает. Я многое чего не мог, да вник, и никто меня не учил, а теперь и кого-то книги читаю и сочинять умею. У меня даже стихотворение в районной газете напечатали про 7 ноября. С деревьев листья падают, и дождь, как из ведра. Но нас погода радует, мы вышли из утра. Я человек заслуженный, персональный пенсионер. Мне платят 60 рублей областной пенсии. И по случаю праздника Петя Долгий пригласил меня выступить перед школьниками, как мы раньше жили и как сейчас живем. Товарищи пионеры, — сказал я, — строй раньше был угнетенный, в школу не ходили, уровень свой не повышали, я сон только 2 зимы учился. Да как учился? Снег поглубже выпадет, дома сижу, валенок не было, одни опорки. А в опорках куда идти по глубокому снегу? Но сейчас, товарищи пионеры, чего не жить? Мы живем лучше, чем при коммунизме. Лечат бесплатно и учат вас бесплатно, и все равно общество не должно стоять на месте. Оно движется вперед, как земля вертится. Но я вам, товарищи пионеры, не то хотел сказать. Надо слушаться мать с отцом. Не то вы совсем разучитесь, как моя Валька. Только бы она пудрилась да наводилась. Речь моя всем очень понравилась. А Петя Долгий сказал, «Может быть, ты, Петр Афанасьевич, станешь в школе работать?» «Кем работать?» «Да вроде завхозом. Ночью охранять здание, а днем за порядком следить, звонки вовремя давать. Мы тебе от колхоза положим зарплату, 50 рублей в месяц. И за лошадью мне смотреть. Для этого у нас конюх имеется, а ваша солидность нужна здесь для порядка. Что ж, думаю, для порядка надо постараться. И деньги хорошие, к моей пенсии, да еще 50 рублей. Жить можно. А чего ж не пойти? Все равно я по ночам не сплю, как сыч Коробишинский». Коробишино — это у нас лесное село, я про него потом напишу. И согласился. Достал из сундука белый китель из часучи, который носил, когда еще председателем колхоза был. Брюки диагоналевые, темно-синие глифы, сапожки опойковые. Шляпу свою соломенную достал. Встал, как на вахту. И не то, что ученики, учителя замирали передо мной. А завтра оно, старушка Семкина, сослепу за военрука меня приняла. «А вы, — говорит товарищ подполковник, — почему не на уроке?» А я на часах отвечаю. Поднес к ее уху звонок, да как, ахну, она и присела. Я этот разговор к чему веду? А к тому, что с той работы все и началось. Днем между звонками подремлю малость, а ночь подойдет, не могу заснуть и шабаш. Хоть глаза выколи. Дома от нечего делать, с Маруськой поругаешься, а здесь тишина. Ну, прямо вши от скуки дохнут. И книжки-то из рук вываливаются, потому что мысли одолевают. А что думаю, дай-ка я про наше село Брехово книжку напишу. Ведь другие пишут, а я чем хуже. Был со мной на охоте один писатель. Разговорились, а он не знает, что такое дерево, которым сено в вазах утягивают. Я ему, как же это вы пишете книжки про деревню, а сами не знаете, что такое дерево? Ну, говорит, деревья бывают разные, и дуб, и ясень, и осина. Всех не упомнишь? То дерево на корню, отвечаю, а это в деле. Разница. Без этого дерева сено не привезешь. Оно у каждого народа по-своему называется. У нас одно дерево, а вон татары называют его бастрык. Татарин и то знает, а вы не знаете. А еще книжки про мужиков пишете. Может быть, я чего и не учту по художественному уровню. Пусть уж критики на меня не обижаются. Но зато я не перепутаю дерево на корню с деревом в деле. А истории про село Брюхово я знаю много. Начну-ка я их записывать. Как ночь, так история. Ну, точен-в-точен, как в книжке про 1001 сказку. Только я сам себе и царевна, и персидский шах.